Деяния апостолов. Это произведение написано Лукой, составителем третьего Евангелия. В нем рассказывается о деятельности самых различных учеников Иисуса в первом поколении, жившем после его смерти, а также приводятся свидетельства о влиянии апостолов и того авторитета, которыми они пользовались в ранней церкви. Согласно этой книге, Павел стал апостолом благодаря его собственным заслугам, а также ввиду непосредственного откровения, которое его озарило. «Деяния апостолов» являются первой по счету книгой в серии книг «Истории церкви», в которых рассказывается о начальных этапах становления христианской церкви и которые подаются как священная история.